Глава 17. Ангельский голос Нового года. Всякого я ожидала, но того, что случилось на концерте и после него, не могло привидеться в самом страшном сне. Домой я шла как автомат, отключив все мысли и эмоции. Наша студия дружно отправилась в кафе отмечать успех, но мне удалось сбежать. Веселиться я была категорически не способна. Больше всего было обидно, что Денис умудрился испортить мне такой день. Теперь все мои воспоминания о концерте будут связаны только со случившейся после него отвратительной сценой. О Новом годе, который должен был наступить завтра, речи вообще не шло. Никакого праздничного настроения у меня не осталось и в помине. Трудно было представить, будто за оставшийся день оно вдруг появится. Что на него нашло? Какая муха укусила? Увидел меня с Федей и Дашку на сцене, вспомнил тот промозглый ноябрьский вечер, когда ему пришлось отбивать меня от гопников, а потом провожать, и все всколыхнулось с новой силой. Но ведь тогда Денис никаких моих объяснений не стал слушать. Что же произошло сегодня? Почему он снова завел об этом речь? Конечно, я лукавила перед собой, прекрасно знала, что именно произошло. Тогда мы были едва знакомы и ничего не значили друг для друга, но с тех пор многое успело измениться. И все равно Денис не имел права так поступать со мной. Тоже мне, Отелло нашелся. Ну нафиг с таким ревнивым парнем связываться. Мы еще даже встречаться не начали, а он уже мне предъявы выкатывает. И ладно бы я действительно чувствовала себя в чем-то виноватой. С Федей мы просто шли домой, чисто по-партнерски и по-дружески общались. С Иваном сходили в кино в память о нашем общем прошлом в музыкальной школе. Я даже не целовалась ни с кем. Денис стал первым. Странный парень. Не удается мне ни разгадать его, ни просчитать следующий шаг. То делает красивый жест, то моментально сам все портит. «А где цветы?» — первым делом поинтересовалась мама, едва я переступила порог. «Я уже и вазу приготовила». «Убери обратно», — мрачно ответила я. «Цветы отменяются». В одном Денис был прав. «Мама у меня супер». Она не стала ничего выпытывать, просто сказала: «Расскажешь, когда захочешь». Это утешило меня лучше любых других слов. Оказавшись в своей комнате, я, наконец, от души разревелась. «Ни один парень ко мне больше не подойдет, если даже тот, кто казался лучшим, устроил такое, чего же ожидать от остальных? Это просто хроническое невезение. Почему все складывается так неправильно?» В древнегреческой мифологии есть специальный бог счастливого случая – Кайрос. Почему бы ему не посмотреть, наконец, в мою сторону? Утро 31 декабря встретило меня веселой суетой на кухне. Мама с бабушкой готовили особенный завтрак. Я не хотела портить своим родным и любимым людям предновогодний день, поэтому изобразила на лице улыбку и включилась в процесс. Пусть думают, что у меня все хорошо, и не расстраиваются. Весь день я помогала готовить новогодний стол, смотрела вместе со всеми телевизор, поправляла игрушки на давно наряженные елки, принимала поздравления в мессенджерах и соцсетях, сама поздравляла всех близких и далеких знакомых с наступающим. Но ничто не помогало заполнить пустоту в душе, поселившуюся там со вчерашнего дня. По крайней мере, мне удавалось удачно делать вид, что все в порядке, а о большем я и не мечтала. Наступили ранние зимние сумерки. Я подошла к окну, привычно прижалась лбом к стеклу и уставилась на каток. К моему удивлению, людей на нем оказалось не меньше, а даже больше обычного. Многие вместо суеты на кухне и сидения у телевизора просто взяли коньки, да и ушли из дома туда, где ярко сияют разноцветные лампочки, сверкает елка и гремит музыка, слышная даже сквозь наглухо заклеенные на зиму окна. Я отстраненно подумала, что раньше, всего день назад, меня тоже немедленно потянуло бы окунуться в эту волшебную атмосферу. Но сейчас не почувствовала ничего, словно меня вычеркнули из списка приглашенных на праздник. «Ира, сходи на каток!» — осторожно сказала, неслышно вошедшая в комнату мама. «У нас уже все готово, а тебе надо погулять, развеяться!» «Нет», — не оборачиваясь, отказалась я. «Никуда я не хочу, а на каток особенно». Видимо, это прозвучало так решительно, что мама не стала настаивать, только вздохнула. От комментариев она снова воздержалась, за что я была ей особенно благодарна. Вместе со всеми я села за стол, поковырялась в салатиках, посмотрела праздничное шоу, без всякого трепета ожидая Нового года. А ведь раньше едва ли не минуты считала до 12 часов, считала этот миг волшебным, верила, что загаданные желания сбываются. Яркий свет за окнами погас, каток закрылся позже обычного, не в 10, а в 11. Что ж, сотрудников можно понять, им ведь тоже хочется отметить Новый год. Час пролетел незаметно, и, наконец, раздались заветные удары курантов. Внешне я не давала повода усомниться в том, что мне весело, так же, как и всем. Мама, естественно, догадывалась, со мной что-то не так, но заговорщически не подавала вида. Телефон разрывался от поздравительных сообщений. Я открывала их, читала пожелания всяческого счастья, не веря, что оно когда-нибудь со мной случится, и строчила в ответ такие же ничего не значащие слова. В ночном небе засверкали фейерверки. Сразу после боя курантов народ высыпал во двор, и теперь там стоял оглушительный грохот от взрывающихся петард. Мама отдернула шторы. На уровне нашего этажа салюты смотрелись особенно эффектно. И удивленно воскликнула. «Смотрите, каток снова заработал!» Я подошла к окну и убедилась. Над пока пустым льдом призывно загорелся яркий свет и заиграла музыка, словно приглашая всех желающих вернуться на коньки. «Встретили Новый год и решили еще немножко поработать», — усмехнулась мама и лукаво заметила. «Тебе не кажется, что это твой шанс?» Сердце забилось быстрее. Я заволновалась, стремительно чувствуя, что мама права. «Это мой шанс, и упустить его я не могу». «Да, пожалуй, выйду покатаюсь», — дрогнувшим голосом ответила я и побежала одеваться. На улице оказалось светло и многолюдно, как днем. Вокруг смеялись, радостно орали и непрерывно поздравляли друг друга с наступившим Новым годом прохожие. Я чувствовала, что невольно заражаюсь этим настроением. Ожидание новогоднего чуда медленно вытесняло из моего сердца прочно поселившуюся там тоску. Когда я подошла к катку, он уже не был пустым. Народ верно расшифровал призыв и поспешил откликнуться. Я их понимала. Какой смысл сидеть дома у телевизора, если можно одеться, выйти во двор, встать на коньки и разделить праздник с другими? Переобувшись в стремительно заполнявшейся людьми раздевалке, я выползла на каток. Так давно тут не появлялась, что успела все забыть, и теперь стояла на коньках, словно в первый раз. Потихоньку стала возвращаться досада, вот и попраздновала. Сейчас еще растянусь всем на потеху. Не отпуская бортик, я отъехала от входа, чтобы меня не сбила стремительно прибывающая публика, и кое-как тронулась вперед. «Хотя бы сегодня здесь никто не будет играть в хоккей», — мелькнула у меня в голове саркастическая мысль. И в тот же момент в сетку над моей головой с грохотом врезалась шайба. Я вздрогнула, пошатнулась, но устояла на ногах и медленно повернулась. «Привет! Давно не виделись!» — проорал Денис, перекрикивая несущийся из динамиков бессмертный хит «Новый год к нам мчится». Я стояла, рассматривая его лицо сквозь защитную маску и не знала, требуется ли от меня ответ. Он был не нужен. Денис вдруг подхватил меня под руку и быстро повез за собой. «Стой!» — испуганно закричала я, отчаянно балансируя свободной рукой. «Я же сейчас упаду!» Не реагируя, он довез меня до центра и остановил прямо посередине катка. «Ты что, больно же?» Возмутилась я, тряся освободившейся рукой. «А мне, думаешь, не больно?» Я поняла, почему Денис привез меня именно сюда, в самую дальнюю от динамиков точку. Здесь можно было разговаривать, почти не повышая голос. «Как я теперь отсюда уеду?» — возмутилась я, глядя на близкий, но такой недостижимый бортик. «Не уедешь, пока я не разрешу», — заявил он. «Что ты мне вчера устроила?» «Устроила?» — я задохнулась от несправедливого обвинения. «Кажется, это ты решил поиграть в венецианского мавра». «Кого?» Я только вздохнула. «Неважно, ты даже не стал ничего слушать ни тогда, ни вчера. Просто девчонка из нашей студии позавидовала, что нас преподша похвалила». «Ну, извини, я не знал». «Не хотел знать», — отрезала я. «И вообще, с какой стати ты решил меня ревновать? Я тебе ничем не обязана, как и ты мне. Гуляй с кем хочешь». «Я ни с кем больше не хочу», — просто сказал Денис. От этого незамысловатого признания у меня зашлось сердце. Но сдаваться так быстро я не собиралась. «А меня ты спросил?» «Разве об этом нужно спрашивать?» И опять я не нашлась с ответом. «Зачем же сразу после концерта? Я к нему 2 месяца готовилась. Может, это для тебя матч был проходной и ничего не значащий, раз ты совсем победе не радовался?» «Я радовался, еще как!» — перебил меня Денис. «Просто неловко стало, когда ты меня хвалить начала», — вдруг признался он. Я озадаченно умолкла. Кажется, Ленкина теория окончательно потерпела крах. Может, с самовлюбленным Ванечкой это и могло сработать, но не с суровым ледовым викингом. «Извини, я не хотел портить тебе концерт», — покаянно заметил Денис. «Просто не собираюсь тебя ни с кем делить, понимаешь?» «Танцы я не брошу», — уже понимая, что сдаюсь, упрямо заметила я. «Не бросай», — легко согласился он. «Только перенеси их на лед, и через год будешь выступать уже со мной». «Ты же хоккеист, а не фигурист», — удивилась я. «Ради тебя я готов сменить коньки», — ехидно заметил Денис. «А тебе не все равно, чем заниматься? У тебя же драм-кружок, кружок по фото. А мне еще и петь охота», — закончила я и рассмеялась. «Ладно, подумаю». «Думай прямо сейчас», — потребовал он, прижимая меня к себе. «Отпусти», — пробормотала я, поднимая маску и касаясь его губ своими. Прямо над нашей головой рассыпался ослепительными искрами салют, сквозь грохот которого звучала уже другая песня «Happy New Year». Ангельские голоса группы «Абба» проникали в самое сердце. И я подумала, теперь могу совершенно честно сказать маме, что у меня все хорошо.